Большие перемены. А девушки уже ядро толкают. Художественный фильм «Семь стариков и одна девушка». Глава первая. О пользе плагиата. «Вас здесь не стояло!» Типичный разговор в очереди эпохи сухого закона. Весна 1795 года. Форт ВВВ. Дядя Саша. «Вот что, бояре!» Показываю всем вошедшим на стулья. «Да вы присаживайтесь. Вопрос серьезный, и за 5 минут мы его не решим». Народ постепенно рассаживается по местам, и гомон голосов понемногу затихает. «Есть у меня вопрос, господа хорошие. Как, по-вашему, предстоит нам еще бадание с чужим флотом?» На этот вопрос 2 мнений не было. Все сошлись на том, что таковое мероприятие предстоит. Если не совсем завтра поутру, то уж в самом ближайшем будущем совершенно однозначно. Поэтому мой следующий вопрос никакого недоумения не вызвал, а касался он сил и средств, каковы мы могли для этой цели измыслить. И вот тут все было не так уж и радужно. Резюмирую, обвожу глазами всех собравшихся. Своего военного флота у нас нет. Фрегаты «Росомаха» нам не отдадут. Нечего и пробовать, за ними очередь аккурат от Гаваны до Мадрида уже стоит. И наш номер в той очереди — 238-й. «Отчего не 200-й?» — ехидно интересуется Динго. «Слава богу, хоть не 500-й. А после нашего издевательства над Джарвисом мне теперь ни один морской офицер руки не подаст. Назад, когда шли, так капитан транспортника, даром что не военный моряк, на меня как на самого сатану смотрел. Это ж мы не только англичан. Всех военных моряков ниже плинтуса опустили. Таможенные лодки, захватывающие линкор. Да не один. Тут уж у всех капитанов корпоративная солидарность в раз проявилась. И неважно, испанцы они или англичане, здесь вопрос принципиальный. Такого быть не может и не должно, просто по определению. Представляю, что они Климу бы высказали. Только вывернулись тем, что корабли испанские хоть по паре залпов, но сделали. И на их долю славы хватило. А то так в катамаранах через океаны плыли бы». Народ притих. Под этим углом нашу победу никто еще не рассматривал. «Так что флота, особенно военного, у нас не будет. Ни сейчас, ни в ближайшие 10 лет. Максимум, что сумеем отстоять — наши трофейные транспортники. Слава богу, хоть пару штук, но удалось отхомячить. Да и французский корвет к нам прибился. У него с командой и без того полная задница, а сейчас так и вовсе. В море выйти — и то не с кем. Наша шхуна старая, еще Годдардовская, да пара других таких жлоханок, и все. Больше ждать нечего. И неоткуда». «Ну...» — чешет в затылке Катазавр. «Нанять можно». «Кого? Как тех португальцев, которые в Перу челночат? Или пиратов каких, что ли? И долго мы будем чужих моряков кормить?» «Ну, что касается высадки на берег», — пожимает плечами Кобра, «думаю, что подобной глупости еще долго никто совершить не рискнет». «Согласен, здесь не рискнет. А километрах в 100? Или просто встанет в виду бухты и кирдык нашей морской артерии? На БПТ в море поплывем? Ракеты из берега не достать. Помощи от военных моряков мы не дождемся. Даже и на королевский указ найдут, что возразить. Сам, небось, в курсе, что ходить к нам желающих резко поубавилось». Начальник всех спецслужб кивает. «Да, это явление имеет место быть. Несмотря на щедрое вознаграждение, капитаны не хотят водить свои корабли в бухту Бодега». Осознав наше невеселое положение, присутствующие малость разозлились. Даже и не малость. Во всяком случае, цветастых пожеланий здоровья некоторым несухопутным товарищам. Отвешено было... много, в общем. Столько за раз и не унести. Но особых идей как-то вот и не появилось. Озадачив народ подумать на эту тему, закрываю совещание. Истинно в духе папаши Мюллера прошу Катазавра притормозить. И Кобру за компанию с ним тоже. Закрыв дверь, вытаскиваю бутылку и стаканы. Такими темпами я и алкоголиком скоро стану. После первого стакана Сергей выжидающе поднимает на меня взгляд. «Колись, командир. Явно же чего-то задумал». «Ну, мысль, конечно, есть. Да уж больно авантюрная». «А что у нас не авантюра?» — удивляется Катазавр. Да вся наша тутошняя жизнь — сплошное глумление над здравым смыслом. Ну, ты уж всех-то по себе не равняй, креативщик ты наш. Одних боевых котов нам история уже так припомнит, мало не будет никому. Ну ладно, слушайте сюда. Как ты, Серега, правильно сказал, к берегу ни один корабль не сунется, так ведь? Ведь тут мы их почти по всем статьям превосходим. Есть такое дело, кивает он. Вот. Значит, в чем состоит наша задача? Либо подманить корабль к берегу, либо... Что? В один голос спрашивают оба моих собеседника. Подтащить берег к кораблю. Кобра крякает и наливает еще по стакану. Такую идею, да на свежую голову. Да ладно тебе, я серьезно. Что у нас есть на берегу такого, что позволяет начхать с высокой башни даже на линкор? Ракеты есть, зажигательные. Смотри сюда. Вытаскиваю из сундучка лист бумаги. Вот это наше пулеметное каноэ. Убираем одну пару гребцов и настилаем помост. Ставим на него поворотную ракетную установку. Так выхлопом же всю лодку подметет. Нет, ибо стрелять будем на борт. Строго по 90 градусов. 4 зажигательные ракеты на направляющих и столько же под помостом. В запасе. Метров со 100 ведь в корабль попадем? И с 200 попадем? Со 100. Чтобы уж наверняка. Ладно, соглашается Котозавр, это сделаем. Только ведь корабль от нас уйдет, у него скорость выше. У нас маневренность лучше, и на рывке мы его сделаем, но гребцы скоро устанут. Не уйдет. Берем какую-нибудь лоханку и переоборудуем ее в судно-носитель. Доходим до нужной точки и сбрасываем лодки на воду. Отстрелялись и назад на борт. 2 ракетные лодки и 2 пулеметные. 1-2 корабля любого класса разделаем под орех. Ну, чешет Константин в затылке. В этом что-то есть. НМРТ, Люфтпанцерфурия, вот. И в красный цвет покрасим. А в красный-то зачем? Значит, против названия возражений нет. Носитель малых ракетных тримаранов. А в красный цвет? От того, что быстрее ходить станет. Угу. И заодно отпугивать всех будет. Ну и так тоже может быть. И еще одна мысль имеется. Встаю с места и снова лезу в сундук, на этот раз уже в большой. Вот. Мои собеседники молча разглядывают странную конструкцию. Первым нарушает молчание Котозавр. Огнемет? Точно. ФОК. То есть, удивляется Кобра, а чем он от обычного отличается? Пойдем посмотрим. Через полчаса на пустыре с помощью дежурного наряда солдат мы устанавливаем наше чудо-оружие. Собственно говоря, весь процесс установки состоял в основном из транспортировки 50-килограммовой конструкции на позицию и привязывания ее к специально для этой цели вкопанному столбу. Понятное дело, что генерал, совместно с 2 старшими офицерами, волокущий странную железяку, выглядел бы по меньшей мере странно. Вот и шли мы следом за солдатами, которые тащили огнемет на импровизированный полигон. Отвинчиваю крышку на присобаченной сбоку трубе, в специальное гнездо закладываю вышибной заряд, небольшой, грамм на 50. Я не помню точно, в каких пропорциях это было на настоящем фоге, оттого и действую на глазок. Здесь, по правде сказать, и объем бака более чем в четверть меньше, так что хватить должно. Вывинчиваю пробку, и солдаты заливают внутрь баллона огнесмесь. Много. 40 литров. Мазута и машинного масла у нас нет, вот и пришлось мудрить, вспоминая рецепты древних зажигательных прибамбасов. Смолы-то ребятишки-малолетки натаскали столько, на силу руки отмыл. Основную массу смеси составляли продукты перегонки нефти. Слава богу, ее нам понемногу завозят. Завозили. Прочую химию добавлял уже методом экспериментов. Не скажу, что вышло правильно, но она горит. И неплохо горит. Санчес чуть руки не пожег. Так, фитиль зажжен. Беру в руку шнурок от терочного воспламенителя. Длинный, 10 метров. Мало ли что. Ну, с Богом! Рывок, шипение запала. Как-то совсем не громко. Через отверстие в боковой стенке каморы пороховые газы попадают в изогнутую трубу. Пройдя по ней около метра, попадают в резервуар с огнесмесью. И выбитая резко возросшим давлением из сопла вырывается мощная струя, а у выхода из сопла — горящий фитиль. «Да», — произносит Константин, разглядывая пылающую на земле огненную реку. «Не слабо. Понятное дело, все это еще дорабатывать надо, но ведь можно же и до ума довести. Даже и эта-то конструкция метров на 60 плюнула, а в реальной истории до 200 доходила. Один выстрел — любому кораблю кирдык». 18 мая 1795 года. Форт ВВВ. Из дневника Сергея Акимова. Бум, бум, бум. Шлеп, шлеп, шлеп. Тук, тук, тук. Это, если кто не понял, мы бежим. Впереди, как и положено, командир. На лихом, на своих двоих, конечно. За мной, гораздо мягче, слышны шаги моей дражайшей половины, уже третий день как ставшей законной женой Марии де Лампаро Акимовой. Не изменяя привычки, компанию в утренней пробежке нам составляет Вениамин. Как для большей солидности и авторитета зовут сейчас того самого малька Нуму, шустрого веника, всеми правдами и неправдами прибившегося к моей службе. Три дня медового месяца пролетели как одна ночь. Но если вам непременно хочется подробностей, то лучше купите себе издание «Камасутры» пошикарнее и получайте удовольствие, короче. Нам было сказочно хорошо вдвоем, и этого достаточно. Так ведь впереди целая жизнь, нельзя же провести ее, не вылезая из постели. Поэтому даже не слишком удивился, когда сегодня утром моя жена спросила, а не пора ли узнать, как там в реале обстоят дела? Пришельцы в это время понатащили в этот самый реал своих оборотов. И сами иногда удивляются, услышав что-то более привычное совсем для другого времени. Вот и моя ненаглядная успела понахватать словечек. Хорошо, что не все идиомы катазавра она хорошо понимает, несмотря на большие успехи в русском. Так что нашему пребыванию в гостевом домике посольского особняка подошел конец. Перед пробежкой я поймал одного из освободившихся патрульных и попросил его отнести записку дежурному по штабу, предупредить Сергеича, что готов к труду и обороне. И теперь, пользуясь возможностью, целых полчаса вроде как подвожу итоги прошлого года, ибо чем еще заниматься во время бега, как не размышлять? Что сказать? Разные они получились, итоги эти. Добились многого, но и вторая потеря у нас среди попаданцев случилась. Как ни прикидывали мы потом с командиром, ну, не получалось что-то сделать иначе в той обстановке. Он сам ведь тоже на волоске тогда оказался, чуть не смяли их шотландцы. Так невозможно пока в этой эпохе командиру быть где-то, кроме как в первых рядах сражающихся. Не поймут свои же собственные солдаты. Кое-кто из наших пытался потом доказывать, что даже в таком соотношении потерь, когда англичане потеряли почти 4000 убитыми, мы слишком быстро кончимся, если продолжим разменивать свои жизни в такой пропорции. Но критику предложили сменить уютный кабинет финчасти на полосу препятствий, и наезды быстро прекратились. Второй полк остался на Мартинике осваивать свалившийся нам в руки приличный кусок стратегически важной земли. А дивизию, пользуясь моментом, дядя Саша передислоцировал в Новый Орлеан, своей властью приказав доукомплектовать ее оставшимися в Испании батальонами, не успевшими закончить полный курс подготовки к началу обороны острова. На волне успешной баталии все его распоряжения прошли без волокиты. Тем более, что он успел уболтать Гадоя перспективы продолжения кампании, проложив маршрут движения нового формирования к будущему золотому руднику в Южной Дакоте. В Мадриде у большинства придворных в забу дыхание сперло от обещанного количества запасов драгметалла, которые притаились в недрах горного массива Блэк-Хиллз. Моментально нашелся постоянный командир дивизии, до этого момента не подозревавший о существовании такого славного соединения. Как водится, в больших чинах, с длиннющей родословной и самомнением, как у павлина. Но нас, по большому счету, это уже особо не волновало. Вменяемых офицеров и сержантов в части хватало. Большинство из личного состава успели совместно понюхать пороху, а это весьма способствует правильному пониманию жизни. Несколько поломались планы усилить первый полк толковыми офицерами и сержантами. Уж очень по душе пришелся командиру маркиз де Брега, а старый империалист, так вообще, спал и видел его на своем месте на штаба. Такой мощный авторитет среди испанской знати, как маркиз, очень ощутимо укреплял наши позиции. Де Сота, получивший звание капитана по итогам кампании, оставшиеся в живых бойцы штурмовой роты, все получили приглашение сменить место службы. Но дружно ответили отказом. Как сказал в приватной беседе сержант штурмовиков: «Сеньор генерал, если вы позволите такую вольность в беседе, я хотел бы некоторое время прослужить в прежней части. Вы не скрываете, что дивизии предстоит не самый простой поход, а пополнение, которое обещают из Мадрида, по сравнению даже с нами, не говорю уж про ваших головорезов из первого полка, сущие сопляки. Новый генерал, не берусь обсуждать столь высокую особу, на поле брани пока себя никак не проявил. Неизвестно, как он сможет управиться с заданием. Оставить новых солдат без присмотра ветеранов не по-товарищески это будет, вы сами нас так учили. Извините, если что не так сказал, но именно сейчас вынужден отклонить столь лестное предложение». Сошлись на том, что после окончания марша и закрепления гарнизона в указанном месте все приглашенные подготовят себе замену, а потом подадут рапорты о переводе. Пришлось нам смириться, что почти полсотни проверенных бойцов пополнят наши ряды годика через три. Не самый большой срок, да и опыта по дороге они еще наберутся, что только на пользу всем будет. На этом и завершилась наша миссия на Мартинике. Вице-король успел почувствовать запах свободы от метрополии, наслушавшись рассказов своего племянника, которые были вольным переводом из наших внушений капитану, которые мы настойчиво вкладывали ему в голову почти при каждой встрече. Так что в не слишком уж далеком будущем можно ожидать каких-то событий, весьма отличных от известной нам истории. Ну вот, не успел толком поразмышлять, а тропинка привела нас обратно к домику. Ладно, пора ополоснуться, завтракать и приниматься за дела. Солнце еще высоко, за работу, бандерлоги, как любит говорить наш командир. Этот же день, 2 часа спустя. Итоговое совещание затянувшегося дня попаданца собрали без проволочек. Народ и так уже засиделся в форте. Все оставили свои рабочие места на местных заместителей, а это слегка нервирует. В долину Дакота, если не лететь сломя голову, наши основные научные и производственные командиры попадут только завтра к вечеру. Пусть не натирая седалище в седлах, а в почтовых дилижансах, на самом деле наши экипажи были гораздо комфортнее, чем местные средства передвижения, но все равно утомительно. И долго, черт побери. Когда все расселись и угомонились, а новая штабная изба позволила проводить такие собрания без прежнего сидения на коленках друг у друга, первое слово дали Сергеичу. И даже не по факту его старшинства, а как главному виновнику предстоящего, как бы это назвать, даже слово подобрать трудно, всеобщего офигения и последующего мозгового штурма на тему «Что же нафиг теперь делать?». Скорее всего, именно так народ отреагирует на сообщение. Дядя Саша солидно откашлялся, обвел присутствующих взглядом, под которым даже котозавр слегка заерзал, и начал в лучших традициях классиков. «Товарищи, к нам...» Все замерли в предвкушении, а котозавр моментально оживился, но его ждал облом, да еще какой. «Прибыла бумага от его католического величества, короля Испании». Командир поднял над головой лист бумаги, весь заляпанный печатями и внушительной шапкой титулов нашего формального монарха. «Если не размазывать кашу по чистому столу», — несколько сбил торжественный настрой присутствующих генерал, — «то суть этого документа такова. Король от щедрот своих, в знак признания заслуг вашего покорного слуги, жалует ему земли на западном побережье Америки в личную собственность и в вечное владение». Пока публика не успела переварить новость, дядя Саша добил всех окончательно, зачитав самый важный параграф этого документа. Тут сказано дословно. «Владения сего достойного сеньора будут простираться от старой королевской дороги на юге и далее на север до тех границ, кои означенный сеньор сможет защитить своими силами. На восток же границы его владений не могут простираться далее, чем западные пределы ныне имеющиеся под рукой нашей территории Луизиана». Только несколько человек у нас и среди испанцев знали, что именно формулировка «сможет защитить своими силами» обошлась нам втрое дороже, чем проталкивание идеи этого рескрипта целиком. Сначала монарх явно с подачи чьей-то недружественной руки хотел одарить земелькой не только своего нового генерала, но еще некоторых наших товарищей. Причем не где попало, а прямо в Испании, отобрав владения у кое-каких опальных семейств. Что сулило нам в будущем совершенно ненужные и лишние разборки с горячими кастильскими и прочими парнями. Пришлось затратить много золота и красноречия, чтобы все волки остались сыты, да и овцы тоже как-то уцелели бы при этом. Сразу посыпались вопросы. Главный озвучил Динго. «Так мы теперь настоящее государство или все еще не пойми что?» Беру слово. «Для всех остальных вполне настоящее, о чем гласит приложение аж на 5 листах. Подробности, если кому интересно, узнайте позже. Константин, который судья, а не командир команды УХ, сделает выписки основных пунктов, а к ним приложит свои комментарии. Чтобы все были в курсе, где же мы теперь живем, и могли отвечать на вопросы аборигенов. Проект Конституции необходимо срочно доработать, утрясти вопросы о предоставлении гражданства Калифорнийской директории. Поскольку такое название уже не раз обсуждалось, то сейчас предлагаю проголосовать за него». Если не считать риторических вопросов, а хоть одна директория больше 4 лет просуществовала в реальности, то возражений не последовало. Приняли единогласно. А что, звучит красиво, и кого волнует, что фактически у нас еще долго будет диктатура, пусть и не единоличная. Можно подумать, американская верхушка 21 века сама верила, что живет и рулит демократией. Окружающие — сколько угодно. Те офисные хомячки, которых инкубаторным способом пекли цивилизованные страны, вообще склонны верить громким словам и красивым оберткам. Чем кончилось, никому напоминать не надо. Чтобы не откладывать в долгий ящик, оглашаю решение о некоторой реорганизации структуры управления. Решено создать 2 совета, из которых только военно-политический имеет право определять политику внутреннюю и внешнюю. Научно-экономический совет имеет в делах управления государством совещательный голос. Если на то пошло, идеи бывших сафарумчан, излагаемые ими на страницах своих книг, мы плагиатели без зазрения совести. Многие решения устройства общества содрали у Андрея Величко. Про Лену Горелик и говорить не приходится, раз уж автор «Капитана Воробушка» с нами оказалась. Как обычно, отпустив остальных готовиться к скорому отъезду по домам, мы с командиром остались, попросив Катазавра составить нам компанию. Для утрясания деталей его вояжа во Францию, где, по сообщениям агентуры Падре Хосе, с самим Наполеоном и вокруг него начинали происходить какие-то непонятные вещи. Инструктаж Зубрилки и Толи Списивцева дядя Саша провел самостоятельно, еще вчера. Им предстояло вернуться в Филадельфию для организации аферы с золотым песком, намытым якобы на великих равнинах.